День 14, 15, 16. Наконец-то назвали день похорон, и время пошло немного иначе. Мы теперь понимали, что и когда ожидать. Сегодня папу передадут Ивану Борисовичу. Ему поручили доставить папу домой. Завтра они прилетят в город. Послезавтра будут на Пиниге. Такой распорядок событий, которые пока не вошли в дом. С появлением этой чеканной ясности стало даже немного легче. А после одной находки я начала понимать, что мы даже можем радоваться этому распорядку, просто его наличию. Мне в руки попала свежая районка. Газета черно-белая, но разворот с поздравлениями цветной. Смотрю одно за другим, сколько же юбилеев, даже две свадьбы на этой неделе. В такую-то слякоть. Одна из открыток была такой. «Сегодня день рождения моего брата, который пропал в июне прошлого года. Время идет, а он так и не нашелся. Поиски так ничего и не дали. Батюшка говорит, пока мы не знаем, что случилось, надо ставить свечки к Николаю Угоднику, что и делаю. Наверное, тебя уже нет в живых, но хотя бы предать косточки земле. Господи, помоги найти. С земным днем рождения, брат. Прости». Тем временем к бабушке приехал второй правнук. Приехала еще одна моя двоюродная сестра. Мы ровесницы, но у нее уже сын, ему год, и бабушка увидела его первый раз. Не могла насмотреться, узнавая в нем то глаза папы, то улыбку мамы, то брови дедушки. Потихоньку приезжали сослуживцы. Дом наполнялся. Бабушке поручали нянчиться, хлопотать о спальных местах, а мы тем временем были в постоянной готовности, в непрерывном ожидании звонков. Купить венки, выбрать гроб, заказать гвоздики, найти кокарду, подготовить форму, заказать обед в ресторане, постоянно отправлять какие-то данные и подписывать бумаги. Все по мере поступления. И почти все легло на тетю. Я окончательно вернулась жить к другой бабушке. Сейчас понимаю, что просто сбежала в то место, где все вроде бы по-прежнему. Еще пробовала ходить к реке, но тянуло все меньше, стремительно таяло, и повсюду была тягучая, непролазная грязь. Я смотрела на нее из окна и пыталась увидеть в мучительном сходе снега скорую весну. Иногда, конечно, получалось. Видимо, слишком хотелось ледохода и первых листьев. Хотя ледоходу совсем нельзя было начинаться именно сейчас. Тогда разольются Пинега и притоки, затопит мосты, размоет дорогу до поселка, и папу не смогут привести. И река стояла. Зато первые птицы уже прилетели. Я опять узнала их по голосам, но уток точно не было. Что-то не торопится. Может, и правильно. Говорят, холода еще вернутся. И сейчас мы даже надеемся на них. Приходится надеяться. Дорога нужна как никогда, лишь бы ее не размыло. Все вышло так хорошо, как только могло случиться. Вылет задержали на полдня, но папа успел приземлиться до ночного снегопада. На утро ударил мороз, и дорога была будто нарочно гладкая. Теперь можно не переживать, папа доедет до Пиниги. И тут возникла одна преграда. Чтобы папу хоронили именно в белой морской форме, нужно доставить ее из поселка в городской морг. Там его переоденут и положат в гроб, и только тогда повезут домой. Ехать вызвалась я. Мне даже хотелось вырваться, оторваться хоть на день от реки, где время будто пошло по кругу. Чем дальше отъезжала от вновь побелевшей реки, тем ярче представляла, что в городе все-таки больше весны, все-таки теплотрассы, асфальт, машины. Все это было, но весны тоже не было. Только свежий снег поверх уцелевшего старого. Я хотела только передать одежду, не заходить, не смотреть. Опознать должна была моя вторая тетя. Она как раз прилетела. Во мне звучали бабушкины слова. «Как? Разве ты не хочешь своими глазами увидеть? Я бы все отдала, чтобы скорее своими глазами». А я совсем не хотела. То ли так доверяю тем, кто опознал папу еще на месте, то ли не вижу смысла, раз все равно тетя пойдет. И тут я поняла, что никогда раньше не видела смерть за пределами гроба. только сбитых птиц и ту разрезанную собаку. Даже Бимку успели спрятать от меня, когда она умерла. Тогда мне сказали, что собаки чувствуют, если внутри что-то болит слишком сильно, и заранее уходят. И я до сих пор не знаю, где похоронена Бимка. Наверное, дедушка отвез ее в лес. Она любила ездить в лес. Даже пыталась выслеживать уток, хотя совсем не охотничья. Не знаю, о чем еще успела подумать на пороге морга, но все случилось слишком быстро. Зашла, и справа была открыта дверь. Я сразу увидела папу. Выбора не осталось. Близко не подходила, смотрела секунды 4, но слишком хорошо запомнила открытый рот и черные зубы. Передо мной лежал человек, прерванный на полуслове, на выдохе или даже на вдохе. Вспомнила обоих дедушек, вспомнила похоронные фотографии из семейных альбомов. Раньше почему-то снимались у гроба, и это были успокоенные лица. А этого человека на столе, в котором все же угадывался мой папа, будто прервали. Да, никакого выдоха, только прерванное дыхание, выдернутая жизнь. Я вышла на улицу, шел медленный снег. Мы с тетей сразу сели в маршрутку до поселка. Папа скоро приедет следом. Завтра будут залпы. Будет все то, чего мы ждали все эти дни. Будет, наверное, людно, должно быть торжественно. Скорее бы послезавтра. Нет. Лучше сразу ледоход. Скорее бы сидеть у реки в тишине и просто вспоминать не то, что сейчас, а то, что еще помню. К тому же у реки можно плакать. До сих пор не могу при бабушке, тетях, сестрах. Только в доме другой бабушки. Но сейчас и там почему-то не получается. У реки было бы правда хорошо, только где она, река-то? Дороге тетя сказала, что папу загримируют, и рот будет закрытым. Хорошо, что бабушка его таким не увидит.